Нинель Нуар. Снежная невеста. Глава первая. Элис. Роковую новость матушка сообщила мне за завтраком. Сын моей подруги Лорис Дель Харт вознамерился жениться. Выдала она ни с того ни с сего между чашечками кофе. Мы с твоим отцом дали согласие. Я чуть булочкой не подавилась. Осторожно отложив недоеденный кусочек на тарелку, что-то у меня вдруг аппетит пропал, откашлялась и уточнила. А женится он на ком? На вас или на мне? И Лорис — это имя подруги или ее сына? «Веди себя прилично», — одернула меня матушка. «Понятно же, что это мужское имя». Папенька прочистил горло, прикрываясь утренней газетой. Ему, как и мне, это было совершенно непонятно. «Отличная карьера. Еще 40 нет, а уже председатель Верхней палаты. Бывший военный, отслужил с честью, куча медалей и орденов за отвагу и доблесть», — продолжала расхваливать свой залежалый товар матушка. «Значит, старик, да еще и в шрамах поди. Помилуйте, мне едва 19 стукнуло», — возмутилась я. «Рано мне еще в замуж». «Самое время», — поджала губы матушка. «Учитывая, какая ты у нас непутевая, нужно соглашаться, пока предлагают, а то потом и желающих не найдется». «Ну что за старомодность?» — топнула я ногой под столом и поморщилась. «Вроде стараюсь доказать всем, что взрослая, а веду себя как ребенок, самой совестно. Ну как же не хочется замуж за престарелого вояку? Браки по сговору уже 100 лет не практикуются». «Еще как практикуются, если у невесты нет мозгов!» — рявкнул папенька, откладывая газету в сторону. Я моментально затихла. «Ну все. Раз уж у отца закончилось терпение, теперь только молчать и внимать. Довела». «Я тебе говорил? Не поступишь, пойдешь замуж». «Говорил», — пискнула я, — «но на что-то нормальное». Еще повысил голос он, и я прикусила губу, чтобы позорно не разреветься. «Ну да, актерское мастерство — не самый престижный и денежный факультет, зато в столичной академии и по душе. Но не хочу я идти на медицинский по стопам папеньки. Не люблю копаться в телах. Видела его как-то пару раз за работой. Бррр! Но и с цифрами возиться, как матушка, не желаю. Работа ассистента, пусть и врачебного, это сплошная отчетность и заполнение бумаг. Скукота же! Увы, родители считают творческие профессии пустой тратой времени. В театр ходят только потому, что в свете так принято, но тех, кто скачет по сцене, ни в грош не ставит. Как и меня, впрочем. А что Деирославский сам лично сказал, что у меня талант, так это им... Ничего. У нас есть годик-другой до той поры, когда она совсем выйдет из брачного возраста, — вмешалась матушка. Может, ее все же примут по протекции, скажем, на юридический. Там тоже хорошо играть нужно уметь и лицо держать. Она с надеждой уставилась на меня, мол, дочь, не подведи, соглашайся. Но я уже слишком устала подчиняться их правилам. В конце концов, сейчас время прогресса. Женщины в совете сидят и уж точно сами решают, за кого и когда им выходить замуж. Правда, сказать это в открытую при папеньке я так и не осмелилась. Вместо этого выбрала более извилистый и сложный путь противодействия. «Может, есть еще варианты?» Жалобно проблеяла я комкой на коленях салфетку. «Мои родители — ярые поборники традиций во всем, начиная от причесок, ни в коем случае ни одна прядка не должна выбиваться, и все равно, что мода диктует распущенные волосы, собрать и залезать, заканчивая платьями, которых у приличной девушки должно быть не менее 100, и никаких брюк. Так что на примерках у модисток я лишь вздыхала, тоскливо глядя на витрины, где выставлялись современные модели штанов. Широкие, удобные, наверное. Примерить я так ни одни не осмелилась. Сразу представила, какой скандал устроит матушка, и не решилась. «Целых два?» — обрадовал меня отец. «Либо ты выходишь замуж за Дейра Дельхарта к лету, либо поступаешь в следующем году на какой-нибудь приличный факультет. Тот же юридический, или вон, учителя всегда в цене». «А на журналистику?» — закинула я пробный шар. «Профессия мне нравилась. Не актерское мастерство, конечно, но фантазия и умение держать себя тоже необходимы. Однако, судя по тому, как скривился папенька, в его представлении работники пера находились в рейтинге специалистов где-то под плинтусом, в районе грузчиков и строителей. Не путать с архитекторами. О, как бы он обрадовался, поступи я на инженерный, но, увы, способности к математике у меня был абсолютный ноль». Матушка перегнулась через стол и сочувствующе похлопала меня по руке. «Пойми, Элис, мы с папой в первую очередь заботимся о тебе, о твоем благополучии. Представь, нас с ним вдруг не станет, а ведь такое может случиться в любой момент». Ну, началось. «Любимая тема, представь, что мы умерли, ты же пропадешь. Кто о тебе позаботится?» «Допустим, у нас есть некоторые сбережения, но ведь их надолго не хватит». «Перевожу про себя, ты их быстро растранжиришь». Монолог слышен мною не в первый и не в 101 раз. Особенно драматические перлы я иногда передразниваю перед зеркалом, чтобы не терять квалификацию и отработать прочувствованность речи. Первое время я поддавалась воздействию, проникалась и клятвенно обещала думать исключительно о собственном светлом будущем, считая получить приличную профессию. Но чем старше я становилась, тем яснее понимала, что в таком случае буду глубоко несчастна всю оставшуюся жизнь. Возможно, сыта, но точно несчастна. «В общем, вопрос закрыт», — сурово заявил отец, хлопнув ладонью по столу так, что мы с матушкой обе подпрыгнули. Изящная посуда задребезжала, протестуя против подобного обращения. «Говори сейчас же, замуж или учиться?» «Не хочу замуж, хочу стать актрисой», — надулась я. «Говорят, скоро пьесы в театре будут записывать на пленку, как фотографии, только движущиеся. Я могу стать звездой». «А можешь и не стать, и, скорее всего, не станешь», — припечатал папенька. «Я уже упоминала, какие редкостные поддержка и принятие исходят от моих родителей». «Таких, как ты, каждый год по сотне на пучок в базарный день», — переначал отец поговорку. С фразеологизмами он тоже не дружил, но искренне считал, что обогащает тем самым свою речь. Некоторые изречения я втихаря записывала. Вдруг пригодятся для какой комедии? «Так что забудь об этом. Последний раз спрашиваю, замуж или учеба?» «Учеба», — всхлипнула я, стиснув пальцы так, что салфетка хрустнула. «В педагогическом». Решение далось мне нелегко, но что не сделаешь ради своего будущего. Замуж за старика военного мне точно не хотелось. Лучше уж научусь скорописи, детской психологии и методикам преподавания. Возможно, когда-нибудь мне это и пригодится. А пока втихаря отхожу хотя бы первый курс на актерское мастерство. Потом восстановиться будет проще, чем поступать заново. А может, и совместить удастся. Полдня там, полдня здесь. «Поедешь завтра к тетушке Винкс», — похоронил мои надежды папенька. «Нужно успеть, пока все дороги не замело. Посидишь до весны, а там как раз и вступительные экзамены. Библиотека у нее знатная, подготовиться можно по любым предметам. Зубри, пользуйся». «Конечно, папенька», — пролепетала я, опуская глаза под стол, туда, где расползалась на ниточке несчастная салфетка. «Ну, иди, собирайся. Ничего не забудь важного, ведь всю зиму там проведешь», — напутствовал меня родитель, вновь отгораживаясь газетой. «И не забудь прикопать с почестями свои мечты», — мрачно добавила я про себя. «Стоило размечтаться, как я тайком буду посещать лекции, и вот тебе на! Запрут у тетки, которую я и видела-то последний раз лет 10 назад ребенком, и прощай полгода, пролетят незаметно. Придется действительно готовиться к поступлению на педагогический. единственный, который не вызывал сильного отторжения или омерзения из всех одобряемых моими родителями. Ничего, вот заведу своих детей когда-нибудь, он мне и пригодится. Самовнушение не помогло. Я добрела до своей спальни и упала поперек кровати лицом вниз. Хотелось плакать от несправедливости устройства мироздания, но это означало покрасневшие глаза и опухший нос, а для актрисы — внешность прежде всего. Из моей груди вырвался долгий рваный вздох. Приподняв голову и опершись подбородком на сжатые кулаки, я оглядела уютную комнату, в которой спала всю свою жизнь. Со времен моего младенчества она мало изменилась, разве что кровать заменила люльку, и ко мне теперь приходила помогать с одеждой матушкина горничная вместо уволенной 3 года назад няньки. Дай матушке волю, она бы и раньше уволила бедняжку Гретту. Вроде бы та вложила в детскую голову мысли о самостоятельности и необходимости следовать за мечтой, а не традициями. Честно сказать, нянька и впрямь тому немало поспособствовала, но основной вред моей психике нанесли сказки и предания, перечитанные мною в неимоверных количествах. Там принцессы всегда сидели и ждали, пока их спасут прекрасные принцы, чего я искренне не понимала и периодически у нее интересовалась, а почему эти дуры не пошевелили и пальцем, чтобы хоть попытаться спастись самостоятельно? «Она же прекрасная дева!» — закатывая глаза, охала Гретта. «Ей положено красиво выглядеть для того, чтобы принц тут же захотел на ней жениться. А если она будет потная и страшная, кому нужна такая принцесса?» Собственно, отчасти поэтому я и решила пойти в актрисы. Во всех спектаклях, на которых мы побывали всей семьей, главной героиней выглядела так, что принцы обязаны были выстраиваться в очередь и сражаться не с врагами, а между собой, дабы обратить на себя ее внимание. Мне вот тоже захотелось. Только при этом еще неплохо было бы самой чего-то добиться. Пожалуй, если я никогда не выйду на сцену, могу попробовать писать сценарии. Только вряд ли режиссеры возьмут ставить пьесу, в которой принцесса размахивает мечом и побеждает дракона. Не поймут. Я вновь тяжело вздохнула. Сложные морозные узоры на окне становились все крупнее и извилистее. Зима набирала обороты. Скоро заметет, занесет все дороги, и проехать между долинами будет практически невозможно. Подземная железная дорога, что должна будет соединять все регионы и функционировать в любую погоду, пока еще строится, и до завершения, увы, не меньше 2 лет. Папенька частенько зачитывала вслух статьи об изобретениях Читы Вихард, на что я могла лишь завистливо морщиться. В технике я понимаю немногим больше, чем в математике, то есть пользоваться могу, а вот объяснить, как что устроено, уже нет. Сложно быть дурочкой. Все считают, что кроме как замуж, ты не годишься ни на что. Почему они меня не понимают? Перевернувшись на спину и уставившись в светлый матовый потолок, поинтересовалась я. Неужели так сложно разрешить мне заниматься тем, чем хочу, а потом выйти замуж за того, кто по душе? Я многого прошу. Прикрыв глаза, я изо всех сил, всем сердцем пожелала ни славы, ни признания или денег, а своего места в мире, где я люблю, любима, и родители меня поддерживают, они норовят переделать под собственный идеал. Внезапно комната вокруг меня закружилась, резко потемнело, подул ледяной ветер. Издалека, словно из-под слоя ваты, донесся звук разбитого стекла. Кажется, окно не выдержало мороза. Меня завертело, замело, заколола мелкими острыми иголочками, я чувствовала, что куда-то падаю, проваливаюсь, будто под лед, и промерзаю до самых костей.